Ильин возвратился, но за стол не сел, от возбуждения был весь как на винтах. Курнаков докладывает, что его усиленная разведка, пройдя 1,5 километра, встретилась с передовыми частями 67-го корпуса. Прочесали лес и вошли зуб в зуб. Выходит, все, немцев в котле больше нету, а мы были на фронте, оказались в тылу. Последний день с последним котлом закончили. Опять как в Сталинграде. Не слыхал перед отъездом там у вас в оперативном отделе хотя бы краем уха, куда нас дальше думают? «Не слыхал», — сказал Сенцов. «О таких вещах в оперативном отделе вслух не думают». Многие люди задавали себе тот же вопрос, который Ильин задал Сенцову. Задавали, но пока не могли ответить. Только два человека во всей армии, Бойко и Захаров, возвращавшиеся этой ночью из штаба фронта, уже знали ответ. Батюк вызвал их, чтобы сообщить, после ликвидации котла армию перебрасывают на соседний фронт. На переброску дается очень мало времени, дорог каждый час, поэтому и вызвал ночью, а не утром. Отдавать свою армию, да еще ту, которой когда-то сам командовал, в другой фронт Батюку было жалко, и он так прямо и сказал об этом, выразился даже «чужой фронт». Проведя новую разграничительную линию между фронтами, ему взамен взятой давали другую армию. Но Батюк, конечно, хотел бы и другую получить, и эту не отдавать. Прощаясь, сказал: «Здесь у меня показали себя хорошо. Посмотрим, как покажете себя там, у соседа». Не удержался от этого, ревновал. Ехать от Батюка к себе домой было далеко. Две другие, входившие во фронт армии, наступали уже за Минском. И штаб фронта оказался на 700 километров западнее, чем штаб их армии, воевавший с окруженными в котле немцами. Завершение этой операции в последнее время считалось вопросом дней и часов. И Батюк, хотя и поздравил на прощание, особенно на этом не задерживался. Все его внимание теперь было не там, где добивали котел, а там, где две его армии продолжали идти на запад. «Закончить закончили, но особых поздравлений не услышали», — усмехнулся Захаров, когда они с Бойко подходили к машинам. Ехали каждый на своей. Захаров приказал водителю идти за машиной командующего с интервалом в 300 метров, чтобы не глотать пыль. Он думал о том же, о чем вспоминал сегодня Ильин в этой вдруг наступившей тишине. Вспомнил о Сталинграде и бывшем Донском фронте, о всех сталинградских армиях, которые заставили в эту зиму капитулировать Паулюса. Где они теперь, после того, как прошли по 1,5–2 тысячи километров от Сталинграда? Об одной уже давно не слышно, спрятано где-то в резерве, а остальные — веером по всем фронтам. Одна армия на прибалтийском направлении, две подходят к границам Польши, две на юге, у них впереди Балканы. А наша, отсюда, из Белоруссии, пойдет теперь в Литву, а за Литвой — Восточная Пруссия. Переброска на новое направление — дело трудоемкое, работы будет много. С утра Бойко начнет вгонять в пот и штаб армии, и штаб тыла. Еще перед обратной дорогой позвонил Артемьеву, чтобы завтра в 7 утра вызвал всех, кого надо. Захаров удерживал себя от напрасных сравнений. При жестком характере Бойко охотников сравнивать его с Серпилиным и так хватает. Но делу это мало помогает. Для политработника важнее другое — постараться понять человека и, поняв, пойти навстречу хорошему в нем и стать поперек плохому. Особенно плохого, такого, в чем надо становиться поперек, у нового командующего нет. Но слишком официален, слишком сух с людьми. А когда человек властный, то его сухость сразу бросается в глаза, а его справедливость остается в тени. А хорошее в Бойко то, что он живет только делом, и никто не может угодить ему ничем, кроме хорошо сделанного дела. И никакие превходящие обстоятельства не могут расположить его к человеку или оттолкнуть. Только дело. Тем, у кого дело занимает столько же места в жизни, сколько у самого Бойко, работать с ним можно, а тем, у кого меньше, трудно. Дела у Бойко идут хорошо, не хуже, чем при Серпилине. И это говорит не только в пользу Бойко, но и в пользу Серпилина. Хорошо руководит людьми и делом не тот, после чего ухода все сразу разваливается, а тот, после ухода которого все остается, как было. Только дураки думают наоборот. На въезде в деревню, где теперь располагался КП армии, догнали Виллис командующего. Бойко нетерпеливо ходил взад и вперед около него. «Поджидаю вас. На целых 5 минут отстали», — сказал он Захарову. «Хотел вас спросить, чаю попьем? У меня». Приглашение было необычным. Ужинали вместе в столовой военного совета, а пьет ли Бойко на ночь чай или не пьет, Захаров даже и не знал. Однако раз зовет, согласился, но когда зашли в избу, чаю пить не стали. Бойко достал бутылку коньяка, 2 стакана, молча открыл бутылку, налил коньяку Захарову и себе и поднялся за столом во весь свой рост. «Помянем Федора Федоровича. Сегодня с последним выстрелом завершили его операцию». Бойко одним духом выпил коньяк, сел, откинулся на стуле, и по непривычно взволнованному выражению его лица Захаров понял, что дело не просто в том, что он отдает должное Серпилину, а еще и в том, что сегодня кончил доделывать начатое другим, и с этого дня дальше все будет уже его. За операции, которые им предстоят, ответчик уже он, от начала и до конца. Сказав о Серпилине, нажал на слово «его», «его операция», а про следующую подумал «моя». Подождав, пока Захаров допьет, Бойко потянулся длинной рукой за стоявшим у стены на полу портфелем, достал из него конверт, а из конверта лист карты пятисотки, по которой воюют командиры полков и комбаты. На столе у командующего армии она редкая гостья. На обрезе карты стоял гриф «Лист 29/31. Домачево, госграница». Захаров посмотрел на этот лист пятисотку с грифом «Домачево» и без объяснений понял, что Бойко начинал воевать по этому квадрату карты. Где начинал войну Бойко, исполняя обязанности командира полка, Захаров знал и раньше. Не знал только, что возит за собой всю войну эту пятисотку. Показав Захарову карту, Бойко снова спрятал ее в конверт и положил в портфель. И только после этого сказал: «Пока воевали здесь, на Минском направлении, считал, что попаду на этот квадрат, а теперь уже не понадобится. Раз поступаем в распоряжение соседа справа, направление будет на Восточную Пруссию, другого не предвижу. По вчерашней сводке осталось до нее 140 километров, если по прямой». «На юге, чувствуется, тоже скоро начнем», — сказал Захаров. «Логика подсказывает, что так, освобождение России заканчиваем, дальше Европа», — сказал Бойко и, закрыв портфель, щелкнул замками. Хотя сам был украинец и освобождал Белоруссию, но сказал обо всем вместе, как о России, все разом вложил в одно это понятие, как в ту пору делали и другие, воевавшие на всех фронтах русские и нерусские люди». Слово «Европа», сказанное Бойко сразу же после слова «Россия», даже как-то поразило Захарова, прозвучало непривычно. Говорили «народы Европы», говорили «там, в Европе». Совсем недавно это было еще слишком далеко, чтобы говорить вот так, как сказал сейчас Бойко. Не все, что сами делали, сразу доходит до собственного сознания, а на самом деле – так оно и есть. Освободим себя, начнем освобождать от фашистов остальную Европу. Как же еще? Какими другими словами сказать об этом? «Все чаще думаю о том, какая будет жизнь после войны», — сказал Захаров. «А я пока не думаю», — сказал Бойко. «Некогда.